Дорогие друзья, сегодня мы начинаем знакомить вас с фантастическим рассказом Алексея Николаевича Апухтина «Между смертью и жизнью». Читает заслуженная артистка России Валентина Шарыкина. Умер я в субботу в 6:00 утра. Эмиль Золя. Был 8:00 вечера, когда доктор приложил ухо к моему сердцу, поднес мне к губам маленькое зеркало и, обратясь к моей жене, сказал торжественно и тихо: «Все кончено». По этим словам я догадался, что я умер. Собственно говоря, я умер гораздо раньше. Более 1000 часов я лежал без движения и не мог произнести ни слова, но изредка еще продолжал дышать. В продолжении всей моей болезни мне казалось, что я прикован бесчисленными цепями к какой-то глухой стене, которая меня мучила. Мало-помалу стена меня отпускала, страдания уменьшались, цепи ослабевали и распадались. В течение 2 последних дней меня держала какая-то узенькая тесемка. Теперь она оборвалась, и я почувствовал такую легкость, какой никогда не испытывал в жизни. Вокруг меня началась невообразимая суматоха. Мой большой кабинет, в который меня перенесли с начала болезни, наполнился людьми, которые все сразу зашептали, заговорили, зарыдали. Старая ключница Юдишна даже заголосила каким-то не своим голосом. Жена моя с громким воплем упала мне на грудь. Она столько плакала во время моей болезни, что я удивлялся, откуда у нее еще берутся слезы. Из всех голосов выделялся старческий дребезжащий голос моего камердинера Савелия. Еще в детстве моем он был приставлен ко мне дядькой и не покидал меня всю жизнь, но теперь был уж так стар, что жил почти без занятий. Утром он подавал мне халат и туфли, а затем целый день попивал для здоровья березовку и ссорился с остальной прислугой. Смерть моя не столько его огорчила, сколько ожесточила, а вместе с тем придала ему небывалую важность. Я слышал, как он кому-то приказывал съездить за моим братом, кого-то упрекал и чем-то распоряжался. Глаза мои были закрыты, но я все видел и слышал, что происходило вокруг меня. Вошел мой брат, сосредоточенный и надменный, как всегда. Жена моя терпеть его не могла, однако бросилась к нему на шею, и рыдания ее удвоились. «Полно, Зоя, перестань, ведь слезами ты не поможешь», — говорил брат бесстрастным и словно заученным тоном. «Побереги себя для детей, поверь, что ему лучше там». Он с трудом высвободил себя от ее объятий и усадил ее на диван. «Надо сейчас же сделать кое-какие распоряжения. Ты мне позволишь помочь тебе, Зоя?» «Ах, Андрей, ради бога, распоряжайтесь всем. Разве я могу о чем-нибудь думать?» Она опять заплакала, а брат уселся за письменный стол и подозвал к себе молодого расторопного буфетчика Семена. «Это объявление ты отправишь в новое время, а затем пошлешь за гробовщиком. Да надо спросить у него, не знает ли он хорошего псаломщика». «Ваше сиятельство», — отвечал, нагибаясь, Семен, — «за гробовщиком посылать нечего, их тут 4 с утра толкутся у подъезда. Уж мы их и гнали, и гнали. Не идут, да и только. Прикажете их сюда позвать?» «Нет, я выйду на лестницу». И брат громко прочел написанное им объявление. «Княгиня Зоя Борисовна Трубчевская с душевным прискорбием извещает о кончине своего мужа, князя Дмитрия Александровича Трубчевского, последовавшей 20 февраля в 8:00 вечера после тяжкой и продолжительной болезни, панихида в 2:00 дня и в 9:00 вечера». «Больше ничего не надо, Зоя?» «Да, конечно, ничего. Только зачем мы написали это ужасное слово «прискорбие»? Я не выношу это слово. Поставьте «с глубокой скорбью».» Брат поправил: «Я посылаю в новое время. Этого довольно?» «Да, конечно, довольно. Можно еще в петербургский журнал?» «Хорошо, я напишу по-французски. Все равно там переведут». Брат вышел. Жена подошла ко мне, опустилась на кресло, стоявшее возле кровати, и долго смотрела на меня каким-то молящим, вопрошающим взглядом. В этом молчаливом взгляде я прочел гораздо больше любви и горя, чем в рыданиях и воплях. Она вспоминала нашу общую жизнь, в которой немало было всяких треволнений и бурь. Теперь она во всем винила себя и думала о том, как ей следовало поступать тогда. Она так задумалась, что не заметила моего брата, который вернулся с гробовщиком и уже несколько минут стоял возле нее, не желая нарушить ее раздумья. Увидев гробовщика, она дико вскрикнула и лишилась чувств. Ее унесли в спальню. «Будьте спокойны, ваше сиятельство», — говорил гробовщик, снимая с меня мерку так же бесцеремонно, как некогда делали это портные. «У нас все припасено. И покров, и паникадилы. Через час их можно переносить в залу. А насчет гроба не извольте сомневаться. Такой будет покойный гроб, что хоть живому в него ложиться». Кабинет опять начал наполняться. Гувернантка привела детей. Соня бросилась на меня и рыдала совершенно как мать. Но маленький Коля уперся, ни за что не хотел подойти ко мне и ревел от страха. Приплелась Настасья, любимая горничная жены, вышедшая замуж в прошлом году за буфетчика Семена и находившаяся в последнем периоде беременности. Она размашисто крестилась, все хотела встать на колени, но живот ей мешал, и она лениво всхлипывала. — Слушай, Настя, — сказал ей тихо Семен, — не нагибайся, как бы чего ни случилось. Шла бы лучше к себе, помолилась и довольна. — Да как же мне за него не молиться? — отвечала Настасья, слегка нараспев и нарочно громко, чтобы все ее слышали. — Это не человек был, а ангел Божий. Еще нынче перед самой смертью обо мне вспомнил и приказал, чтоб Софья Францевна неотлучно при мне находилась. Настасья говорила правду. Произошло это так. Всю последнюю ночь жена провела у моей постели и, почти не переставая, плакала. Это меня истомило вконец. Рано утром, чтобы дать другое направление ее мыслям, а главное, чтобы попробовать, могу ли я явственно говорить, я сделал первый пришедший мне в голову вопрос. Родила ли Настасья? Жена страшно обрадовалась тому, что я могу говорить, и спросила, не послать ли за знакомой акушеркой Софьей Францевной. Я отвечал, да, пошли. После этого я, кажется, действительно уже ничего не говорил, и Настасья наивно думала, что мои последние мысли были о ней. Ключница Юдишна перестала, наконец, голосить и начала что-то рассматривать на моем письменном столе. Савелий набросился на нее с ожесточением. — Нет уж вы, Прасковья Юдишна, княжеский стол оставьте, — сказал он раздраженным шепотом. — Здесь вам не место. — Что с вами, Савелий Петрович? — прошипела обиженная Юдишна. — Я ведь не красть собираюсь. — Что вы там собираетесь делать, про то я не знаю, но только пока печати не приложены, я к столу никого не допущу. Я недаром 40 лет князю-покойнику служил. — Да что вы мне вашими 40 годами в глаза тычете? Я сама больше 40 лет в этом доме живу, а теперь выходит, что я и помолиться за княжескую душу не могу. — Молиться можете. — А до стола не прикасайтесь. Люди из уважения ко мне ругались шепотом, а между тем я явственно слышал каждое их слово. Это меня страшно удивило. Неужели я в летаргии? — подумал я с ужасом. Года 2 тому назад я прочитал какую-то французскую повесть, которая подробно описывала впечатления зашего погребенного человека. И я усиливался восстановить в памяти этот рассказ, но никак не мог вспомнить главного, то есть что именно он сделал, чтобы выйти из гроба. В столовой начали бить стенные часы. Я сосчитал 11. Васютка, девочка, жившая в доме на побегушках, бежала с известием, что пришел священник, и в зале все готово. Принесли большой таз с водой, меня раздели и начали тереть мокрой губкой, но я не почувствовал ее прикосновения. Мне казалось, что моют чью-то чужую грудь, чьи-то чужие ноги. Но значит, это не летаргия, соображал я, пока меня облекали в чистое белье. «Ну что же это такое?» Доктор сказал, все кончено. Обо мне плачут. Сейчас меня положат в гроб и дня через 2 похоронят. Тело, повиновавшееся мне столько лет, теперь не мое. Я, несомненно, умер. А между тем я продолжаю видеть, слышать и понимать. Может быть, в мозгу жизнь продолжается дольше? Но ведь мозг тоже тело. Это тело было похоже на квартиру, в которой я долго жил и из которой я решил съехать.